Небо на двоих, мы слетели с орбит, и на большой скорости пропасть безумный флюид. Небо на двоих, мы слетели с орбит, и все сильнее друг к другу тянемся, словно магнит. Я думал, видел небо, нежность, солнце, счастье и смех, но заглянув в твои глаза, понял, что был тогда слеп. Это настолько безумно, настолько сводит с ума. Так жадно, все без остатка до атома, я вдыхаю тебя. Это будто бы танцы на стеклах, не больно. На столике чай, мы в постели довольны. И сколько хотим, столько будем мы вместе. И заново ставить всю эту же песню, пусть нас окутают мысли. Мы в местах, где весна и не чисел, и давно на столе чай остыл. И спасибо, что чувством остыть нету сил. Небо на двоих, мы слетели с орбит, и на большой скорости пропасть безумный флюид. Небо на двоих, мы слетели с орбит, и все сильнее друг к другу тянемся, словно магнит. Это похоже даже больше, чем чувства. Это похоже даже больше безумства. Это намного больше тысячи важных комет. Это невиданно нам выдумать и тысячи лет. Это похоже даже больше, чем чувства. Это похоже даже больше безумства. Это намного больше тысячи важных комет. Это тот полет, где не нужен билет. Напополам одно счастье, одно небо для нас. Оставим прошлое мне Насте, со мною здесь ты сейчас. Для тебя стану морем беспрежным нежности и красивых фраз. О тебе одно лишь мечтаю и тону в глубине твоих глаз. Мы с тобой словно капли похожи, стали понимать друг друга без слов. Среди миллионов прохожих я тебя разгадаю и снов. Для тебя буду самым близким, напишу о тебе свой роман. Ты мой ангел, небо лучистый, мой чувств любви океан. Небо на двоих, мы слетели с орбит, и на большой скорости пропасть безумный флюид. Небо на двоих, мы слетели с орбит, и все сильнее друг к другу тянемся, словно магнит. Это похоже даже больше, чем чувства. Это похоже даже больше безумства. Это намного больше тысячи важных комет. Это невиданно нам выдумать и тысячу лет. Это похоже даже больше, чем чувства. Это похоже даже больше безумства. Это намного больше тысячи важных комет. Это тот полет, где не нужен билет. Небо на двоих, мы с тобой одни. Страстный поцелуй, города огни. Небо на двоих, нам не нужны слова. Слышишь, сердце стук? И пусть так будет всегда. Небо на двоих,